Глава 10. Ночью выпал снег, и все юрты куреня были белыми. В стылом воздухе пахло дымом и жареным мясом. Темуджин постоял, втягивая ноздрями запахи сытости и благополучия, взял пишню, положил на плечо, железо глухо стукнулось о колодку. Свежий, не улежавшийся снег тихо поскрипывал под разбитыми унтами с вылезающими из дыр травяными стельками. На тропе, бегущей к реке, не было ни одного следа, и она резко выделялась чистой белизной. Только что рассвело. Зимнее небо было неприветливым, серым. С низовьев реки тянул ветерок, и Темуджину в его дырявой короткой шубейке стало холодно. Он, согреваясь, сбежал на реку, прокатился по льду, распахивая унтами мягкий снег. Возле ледяного корыта для водопоя животных из-под снега чернели кучи конского и коровьего навоза. На голубоватом осколке льда трепыхался примерзший клок овечьей шерсти. Дальше слалось ровное, запорошенное снегом поле льда. Темуджин вспомнил игру в бабки на Ононе, и тоска тупо толкнулась в сердце. Какое счастливое было время! Где сейчас Джамуха-Анда? Знает ли он о злой доле своего побратима? Недавно видел здесь Хучара. Вместе с дядей Даритая Чигином они приезжали Таргутай-Кирилтуху. Встретился с ними случайно, шел с ведром воды, остановился, увидев незнакомых всадников. Оба в теплых шубах и лисьих малахаях, на сытых лошадях, ехали навстречу. Его напряженный взгляд заставил их остановиться. — Темуджин? — Хучар резко натянул поводья. — Племянничек! — завопил Даритая Чигин. — Да за что же тебя так? Почему ты не дал мне знать? Они наговорили кучу хороших слов, пообещали выручить. Но он напрасно ждал. Не дождался ни освобождения, ни дяди с двоюродным братом. Не могли ничего сделать. Может быть, и так. Но хотя бы заехали. Сказали, как и что, хотя бы дали кое-какой одежды. Вот тебе и родичи. Вот тебе и люди одной крови. Каждый печется лишь о себе, а других подумать некому. Такими стали потомки Хабулхана. Темуджин ударил пишней о лед, и ломкий звук удара покатился по реке. Из-под острия пишни вылетали ледяные брызги, секли лицо. Раздолбив прорубь, он очистил, углубил корыто и кожаным оледенелым ведром стал черпать воду. К водопою потянулся скот. Лошади в серебре ине подходили к корыту, шумно втягивали воду и, резво играя селезенкой, бежали на пастбище. Степенно, лениво спускались к воде быки и коровы. Теснясь, дробно стуча копытами, сбегали овцы, толстые в своих теплых шубах. Темуджин черпал и черпал воду. Брызги, падая на унты, на кожаные штаны, на полы шубенки, застывали, и скоро одежда унты залубенели, перестали гнуться. Напоив скотину, он обколотил палкой лед с одежды и пошел в курень. Тайчу-кури уже, наверное, запряг быков и ждет его. Надо ехать в лес за дровами. Возвратятся из лесу, будут возить воду к юртам наенов, а вечером нужно снова поить скотину. После водопоя он должен зайти к Аучу-Богатуру или Улдаю, рассказать, что сделал за день. Это самое трудное. Из куреня шумной ватагой нукеров выезжал на охоту Таргутай-Кирилтух. Промерзшие за ночь кони нетерпеливо перебирали ногами, уминая рыхлый снег. Темуджин свернул с дороги, остановился, пропуская всадников. К нему подлетел Аучу-Богатур, зло крикнул. — Ослеп? Не видишь своего господина? Кланяйся! Темуджин смотрел мимо него, молчал. Он теперь всегда молчал, когда они ругали его или издевались над ним. Кланяться Таргутай Кирилтуху? Нет. Выделывать овчины, рубить и возить дрова, собирать сухой навоз, пожалуйста. Но головы своей перед ним он, сын Ясугея Богатура, не склонит. Он никогда не будет таким, как дядя или хучар. Не унизит своего рода. Я кому говорю? Конь Аучу Богатура, оскалив широкие зубы, храпя и обдавая горячим дыханием, теснил Темуджина в сугроб. Он попятился, упал, и тут же удар плети ослепил его. «Оставь!» — сказал Таргутай Кирилтух. Темуджин сел, вытер снегом лицо. Рубец, оставленный плетью, горел, из глаз бежали слезы. Увидев его, Булган охнула. — Это кто же тебя так? Они? — Они, — глухо подтвердил Темуджин. — Злобный пес Аучу. В юрту вошел Тайчу-Кури. От его задубевшей на морозе шубы струился дымок. Он протянул руки к огню, потер ладони, крякнул. — Холодно, как сегодня. Поднял глаза на Темуджина. — Ой, что это? — Коса укусила. Темуджин гладил пальцами ноющий рубец. — Вот зимой не бывает. — Молодец, Тайчу-Кури, все знаешь. Не оса, дурная муха. На них ни зимой, ни летом погибели нету. — Верно, дурные мухи, — подхватила Булган. — На кого взгляд упал, того и жалит. Она понизила голос. В народе ходят слухи. Недолго осталось властвовать Таргутай Кирилтуху. Шаману Тептенгри открылось будущее. Владеть улусом станет человек с рыжими косами и серыми, как яйца жаворонка, глазами. А у тебя, Темуджин, голова рыжая. Вот глаза не всегда серые. Бывает зелеными, как молодая трава, темными, как ночью вода. Но я все равно думаю, не ты ли будешь нашим повелителем? — Зачем такие разговоры, мама? — с укором сказал Тайчу-Кури. — Дойдет болтовня до ушей Таргутай Кирилтуха, не жить Темуджину. — Это не болтовня. Сарган-Шара сам говорил с шаманом. — Добро бы так, но лучше об этом, мама, помалкивать. Ты, Темуджин, оставайся дома. В лес я пойду без тебя. Один не нарубишь столько дров. Я нарублю. Темуджина всегда удивляла готовность Тайчу-Кури взваливать на себя чужую работу. В душе он даже презирал парня за это, считая его услужливость свойством природного раба. Но сейчас был ему благодарен. Что станет с лицом, если целый день пробыть на морозе? Он лег в постель, прикладывая к рубцу клочья шерсти, намоченные в холодной воде. Думал о словах Булган. Если бы слухи были правдой, а почему бы им и не быть правдой? Самим небом его род, род кият Барджигинов, предназначен повелевать другими. Так говорил ему еще отец, и Дайсачен, его будущий тесть, говорил то же самое. Вечером Аучу-Богатур прислал за ним Нукера. Аучу ужинал. На столе в деревянном блюде высилась гора мяса. Стоял котелок с подогретой архи. Аучу пил вино прямо из котелка, кряхтел, смачно обсасывал косточки молодого барашка. Блестели крепкие белые зубы, лоснилось потное лицо, ярко лиловел шрам на покатом лбу. Темуджин стоял у порога, чуть склонив голову, чтобы колодка не давила на горло. — Надо было тебя побить как следует. Но наелся, вставать не хочется. Аучу вытер руки о штаны, всмотрелся в распухшее, обезображенное рубцом лицо Темуджина, и его губы сложились в ухмылку. — Хорошо я тебя дернул. — Хорошо, — подтвердил Темуджин. Страха перед Аучуба Гатуром не было. Темуджин смотрел на него со спокойной ненавистью. — Ты хочешь есть? — неожиданно спросил Аучу. — Нет, я не хочу есть. — А выпить? — Не хочу и пить. Видишь, как хорошо тебе живется. И сыт, и от выпивки отказываешься, и в лес сегодня не ездил. Дурак Тайчу-Кури работает за тебя. — За меня никто не работает. Я не нанимался к вам работать. — Ты сегодня разговорчивый. Может быть, до тебя дошли кое-какие слухи, а? Не радуйся. Мы вырвем шаману его лживый язык, и слухов не будет. А тебе надо понять вот что. Случается, богатый в один день становится нищим, сильный немощным. Наоборот, запомни, никогда не бывает. Господин нередко становится рабом, но раб господином никогда. Не поймешь этого, до конца своей жизни не снимешь колодку. А если сниму, ты, Аучу-Богатур, слуга моего отца, не задумывался над тем, что будет с тобой тогда? Отхлебнув архи, Аучу зубами оторвал от кости кусок мяса, прожевывая, трудно ворочил лоснящимися челюстями, говорил невнятно. «Я твоему отцу служил честно. Его не стало, служу Таргутай Кирилтуху. Хуже или лучше он твоего отца, не мое дело. Я знаю одно. Его благополучие — это и мое благополучие. И таких, как я, тут много. Вот почему ты никогда не снимешь кангу». Аучу-Богатур был почти благодушен, не кричал, как обычно, не издевался, и от этого его слова звучали для Темуджина с особой силой. В них была страшная для него правда. «Из уважения к памяти твоего отца дам один совет. Смирись со своей участью, тем облегчишь судьбу. Может быть, я сумею чем-то помочь тебе». Темуджин повел плечами. Невыносимо давила колодка. Рубец стянул кожу лица, слезился запухший глаз. Дразнил запах мяса. Почувствовал себя маленьким, растоптанным, и, боясь своей слабости, сказал с вызовом. «Мне не нужны ни твои советы, ни твоя помощь. Как хочешь. В юрту к дураку Тайчу-Кури больше не вернешься. Будешь работать у кузнеца Джарчи-Удая. Помашешь молотом, умнее станешь». Нукер привел Темуджина в маленькую юрту, тускло освещенную гаснущим очагом. Кузнец Джарчи-Удай, пожилой человек с клочковатыми бровями, угрюмо вгляделся в обезображенное лицо Темуджина, проворчал скребуче. «У, рожа-то какая! Я просил подручного, а вы даете разбойника. Веди его обратно». «Я ничего не знаю», — сказал Нукер. «Говори с Аучу-Богатуром». «И поговорю. Неужели не нашлось порядочного человека?» — нудно скрипел кузнец. Нукер, посмеиваясь, ушел. Кузнец подбросил в очаг сухих лучин. Пламя вспыхнуло, осветив всю юрту с черными от копоти решетками стен. За очагом на постели, вытаращив любопытные глаза, сидели мальчик лет 10 и подросток. — Джалме, бездельник, ты чего сидишь? Принеси аргала. Подросток сунул ноги в большие гутулы, вышел. Кузнец повернулся к Темуджину. «А ты почему стоишь, будто столб коновизи? Пришел? Раздевайся!» Сняв шубенку, Темуджин положил ее у порога. Кузнец скосил на него угрюмые глаза, приказал мальчику. «Чурахан, Субэдэй, повесь шубу!» Найон даже в колодке любит, чтобы за ним ухаживали. Если до этого Темуджин думал, что кузнец принимает его за обычного колодника и потому так ворчит, то теперь стало ясно, он хорошо знает, кто перед ним. Тоже, видать, верная собака Торгутай Кирилтуха. Мальчик поднял шубенку, но не смог дотянуться до вешалки. Темуджин отстранил его, повесил сам, сел к очагу. Джалме принес и аргала, и дров, бросил в огонь смолистое полено, пламя сразу поднялось почти до самого дымохода. В юрте стало тепло, даже жарко. Джарчи Удай разогрел на огне суп, остатки ужина, поставил перед Темуджином, коротко приказал: «Ешь». В котелке плавали желтые блестки жира и темные крошки приправы дикого лука мангира. Темуджин проглотил слюну. Надо было бы, как и в юрте Аучу Богатура, отказаться от угощения. Но очень уж хотелось есть. Презирая себя, стал хлебать суп. Джалме подсел к нему, потрогал руками колодку, спросил: «Тяжелая?» «Вот наденут на тебя, узнаешь». Джалме не смутился, сел еще ближе, шепнул: «Ты нашего отца не бойся. Он сердитый, но хороший. Тому, кто упал в воду, бояться дождя нечего», — хмуро ответил Темуджин. Утром пошли работать. Кузница была в соседней юрте. У маленького горна с кожаным мехом на обожженной чурке стояла наковальня. Возле нее на крючках висели клещи, молоточки, у дверей кучи лежали ржавые железные обломки. Джарчиудай заставил Темуджина разжигать горн, сам гремел железом у наковальни, искоса смотрел за его работы. Темуджин надавил рукоятку меха. Воздух шумом ворвался в горн, пламя загудело, охватывая угли. Он надавил на рукоятку сильнее, и горячие угольки брызнули во все стороны. Кузнец шагнул к нему, плечом отодвинул от меха, стал качать сам. Воздух из меха пошел ровной, беспрерывной струей. «Вот так и качай, ничего не умеешь». Здесь, на работе, кузнец был совсем невыносим. Ругался без конца. Джалме приносил в кузницу угли, воду, железо, подмигивал Темуджину, как бы спрашивая: «Достается тебе?» Темуджину долго не удавалось правильно бить молотом по раскаленному куску железа. Удары получались либо слишком слабые, либо слишком сильные, либо не очень точные. Кузнец выходил из себя, выхватывал из его рук молот, кидал на землю, топал ногами. — Прогоню! Заставлю Аучу избить тебя палками! Из сынка Найона подручный, как из осла скакун! «Найон должен быть воином, не кузнецом», — запальчиво возразил Темуджин. «А кто воину кует меч, наконечник копья и стрелы?» Лохматые подпаленные брови тучей нависали над суровыми глазами. «А кто делает стремена для седла, удила для узды?» «Все это вот эти руки!» Он ткнул под нос Темуджину руку с черной задубленной кожей и кривыми обломанными ногтями. «Что даете нам вы, Найоны? Оружие, которое мы куем на врагов, поднимаете друг на друга и проливаете кровь наших братьев? При чем тут я? Как при чем? Дай тебе волю, лучше других будешь». «Уж таким, как Торгутай Кирилтух, не буду». «А каким? Сам не знаешь. Бери молот». Вечером, как всегда, Темуджин собрался идти к Аучу Богатуру. Кузнец не пустил его. Утром Аучу сам приехал в кузницу, спросил: «Почему не пришел?» «Ты у меня спрашивай», — сказал кузнец. «Ты его дал мне? Я за него отвечаю. Будет ходить взад-вперед. Работать надо, а он будет ходить». «Ладно», — милостиво согласился Аучу. «Держи его в строгости». «Нет, бельчим хвостом по щекам гладить буду. А учу Богатур засмеялся. Мне говорили, ты учишь его так, что весь курень слышит. Так и делай и впредь. Без тебя знаю. Темуджин готов был поклониться старику в ноги. Он избавил его от ежедневных унизительных разговоров с Аучу Богатуром и Улдаем. Но он не поклонился, даже не поблагодарил. Вместо этого вечером остался в кузнице и, превозмогая усталость, махал молотом, овладевая умением бить точно, соразмерять силу удара. Ему не хотелось, чтобы кузнец считал его никуда не годным и ни на что не способным. Джарчи Удай оценил его старания, ругался реже, хотя был таким же вредным и колючим. Но, как заметил Темуджин, кузнец и своих сыновей, особенно Джелме, не щадил. И всем от него доставалось. Он не стеснялся поносить и Аучу, и самого Таргутай Кирилтуха. Его суждения о людях были меткими и злыми. Здесь Темуджин начал понимать, что его собственные суждения о жизни, о людях, были слишком уж простенькими, детскими. Давно ли он любил всем напоминать с заносчивостью? «Я сын Ясугея!» Тут, под суровым взглядом Джарчи Удая, подобные слова застревали в горле. Тут эти слова ничего не стоили. И чем глубже он понимал всю непростоту жизни, зависимости людей друг от друга, тем сильнее хотелось вырваться отсюда. Ни днем, ни ночью не оставляли его мысли о побеге и тоска о родных, о воле, давило на сердце тяжелее, чем колодка на плечи.